некоторые выдержки. Анекдоты. Любой рассказанный тобой анекдот должен в известной мере быть связан с жизнью того общества, где ты вращаешься и рассказываешь анекдот. Предпочтительно анекдоты, бросающие тень на кого-либо из знакомых и придающие огласке интимные семейные разговоры и сцены. Если они, на твой взгляд, недостаточно скандальны, выворачивай их по собственному разумению. В случае неприятности лечиться можно дома. Опухоли лечат примочками из свинцовой воды, ее достанешь в любой аптеке. Синяки и ссадины – смесью камфорного спирта, чистого скипидара и нашатыря. В легких случаях достаточно компресса из тертого хрена. Есть люди, которые, рассказывая пикантные или до той или иной степени похабные анекдоты, допускают нарушение приличия, то есть говорят громко, не обращая внимания на присутствие молодых дам. Подобные анекдоты следует передавать шепотом, с глазу на глаз. Старайтесь отвести молодую даму в сторонку. Если выйдет недоразумение, что, понятно, случается очень редко, то при лечении в домашних условиях применяются вышеупомянутые лекарства и мази. И еще одно. Многие пикантные анекдоты, которые мы позволяем себе рассказывать в дамском обществе, очень легко вызывают негодование и краску на лицах мужчин. В целом же запомни, нет ничего скучнее так называемых «приличных анекдотов». Порядочному человеку они не могут прийтись по вкусу, и ты лишь заденешь его деликатные чувства и вызовешь нарекания, потому что все ожидали от тебя чего-то возбуждающе пикантного, а ты меришь какую-то благопристойную чушь. Приличные анекдоты рассказывают друг другу одни члены армии спасения, да и то лишь в трезвом состоянии.